Это было на берегах Адриатического моря. Весеннее солнце всходило над маленькой славянской страной. Его лучи золотили сады и виноградники, горные озера и ослепительно белые здания приморских портов. Вдруг словно туча заслонила солнце. Началась война. Слезами и кровью затопили фашисты долины и ущелья цветущей страны. Но не сломилась воля свободолюбивого народа. Молодые и старые шли под знамена партизанских отрядов. Вожак одного из них, Стефан Ситель, стал народным героем. И боевая песня его отряда «Вольный ветер» сделала песней всего народа. Друг мой, будь как вольный ветер. Твой путь, путь всегда вперед. Солнце лишь смелым светит, счастье лишь к ним придет. Рай счастливый, миры свободны, враг жестокой войной идет. Нет печальней, скорби всенародной, ничего не страшней, чем гнет. Чучается шаг, слышен град, сердце врага слабой страх. Эй, это сейчас наглик, пойдет. Вольный народ, белый отряд войны партизан. Что поет вольный народ, песню о вольном свете. Смолкли раскаты орудий. Народ освободил от врагов родные края. Но в истерзанную страну под видом друзей, предлагающих бескорыстную помощь, явились новые заморские хозяева. Свобода, независимость, счастье снова под угрозой. Народные герои объявляются государственными преступниками. За голову Стефана Мстителя обещана та же награда, которую давали немцы, но в другой валюте. Даже Стелла, дочь погибшего моряка-партизана, не подозревает, что ее возлюбленный и есть Стефан Кисель, вынужденный скрываться среди моряков под вымышленным именем Янко. Молодые люди горячо любят друг друга. Стелла, я всегда и повсюду с тобой, с тобой. Стелла, повторяет за мною прибой голубой. Стелла, в океанах волны берега, как глаза в ней. Для меня светит взгляд нежный твой. Повсюду со мной, лишь со мной. Янко, это ветер поет над волной, чёрт ночной. Янко, словно полный мир, особый свет, светит мне взгляд твоих ласковых глаз, мой рай. Убегают, как волны года. И беда. Верь, что любовь наша будет всегда. Один из тех предателей своего народа, которым одинаково вольготно живется и при фашистском режиме, и при новых заморских хозяевах, просит руки Стеллы у ее матери Клементины. Этим браком он рассчитывает укрепить свою сильно пошатнувшуюся репутацию демократа и показать себя другом моряков. Измученная нищетой матросская вдова с большой болью решает согласиться на предложение Стана во имя кажущегося счастья дочери. Стелла, я была такой, как ты. Молодой, красивый, длиннокосый, мне кружили голову мечты. Я влюбила бедного матроса. Я, как ты, мечтала, что вдвоем мы осилим бури и небосья. И по морю жизни поплывем. Плывем когда-нибудь до счастья. Ах, как скоро мне пришлось узнать, что за счастьем было скрыто горе. Любовь не может согревать, если дома холодно, как море. И под рваным рубищем душа помнит счастье и любовь не прекрасные года. Радостная молодость умчала, ничего мне в жизни не осталось, только никто еще не знает о решении Клементины. И друзья Янка, неразлучная пара матросов Фома и Филипп, отправляются в портовый кабачок на седьмом небе, чтобы отпраздновать помолвку друга и предстоящий выход кораблей в море. Весело звучит их шуточная песенка «Дили-дили». Один моряк, он скитался в тех морях, где не плавал ни Колумб, ни берег. Шел он в Арктике на дно, и тонул на юге, но выходил всегда сухим на берег. Он наплавал много лет, видел старый новый свет, не боялся шторма, сон и шквалов. Что ему девятый вал, что ему десятый вал, он и бурю напевал, бывало. Мы летели, пили, мы не плыли в бассейн. Вот что должен знать о прошлом, а на виротоп и сок, кто не знает, кто не понимает, ха-ха. Есть у нас один моряк, плавал он во всех морях, и в своих родных, и за границей. Хоть не мог он помнить все, итальяно и францез, но умел со всеми объясниться. И везде, и всюду он был друзьями окружен, проходя под парусом по свету. И друзья, и корабли все ему на помощь шли, вдалеке заслышав песню эту. Один моряк, говорит он, что в морях не страшны матросу даже черти. Потому что есть друзья, это он и ты, и я, это лучшая семья, поверьте. Нам ведь вместе по пути до седьмого дна идти, а на седьмое небо забираться. Заглушим мы даже гром, если хором запоет нашу песенку простую, братцы. Мы лепили, пили, пили, плыли по стон. Мы лишь рушили, не гонили, сиам. Вот что должен знать матрос, мой авиазопый сос, кто не знает, кто не понимает, амба! А теперь давайте нашу, народную! Был один старик, по прозванию дядя Прыг, по прозванию дядя Прыг. Удивительный старик, летом и зимой, трезвый и хмельной, счастье и беде, всюду и везде. Он плясал, все плясал, день плясал, ночь плясал, удивительный. проведавший тайну Стефана, шантажирует Стеллу. Если она не согласится стать его женой, то Стефан будет выдан им полиции. Стелла в отчаянии. Янка вновь как прежде дремлет по деревне, вновь поет как прежде песню. Thank you. Янка и его друзья, не подозревая, что творится в сердце Стеллы, встречают ее веселыми свадебными куплетами. До нас дошли дурные вести, без капиталов наш жених. Но я хочу сказать невесте, что счастье вовсе не в них. Нет капиталов, ну так что же, раз вы друг другу по душе. Счастье оставить вас не может, тратить невеста тоже не богата, но дело в сущности не в том. Она сверкает вместо злата и красотою, и умом. Нет капитала, ну так что же, раз вы друг другу по душе. Счастье оставить вас не может, рай будет милым и в шалаше. Скажу иначе, когда в сердцах любви лучи, тогда ищи богаче, чем все на свете богачи. Нет капиталов, ну так что же, раз друг другу по душе. Счастье без денег быть не может, и не бывает на шалаше. Твое нам откроет я. черной волной голубой. Янка, навсегда ты простишься со мной, милый мой. Янка, потому что только что был Георг Стан. Он разговаривал со Стеллой наедине. Это правда, Стелла? Правда. Что ты сказала ему? Что я согласна стать его женой. Нет, верить я тебе не в силах. Солгать ты дважды не могла. Когда ж ты правду говорила, когда подозревая, какую на самом деле она принесла жертву, спасая Стефана. Что же вы, друзья, приуныли? Ведь мы с вами моряки. Моряки! Моряки! Пусть моря широки, глубоки. Пусть от бурь в них темно, доплывем все равно. Моряки, моряки, моряки. Стефан, преследуемый как затравленный зверь полиции, преданный, как ему кажется, любимой девушкой, находит в себе силы и мужество продолжать борьбу за счастье родного народа, моряк не сдается. Он будет бороться, покуда сердце бьется в груди у моряка. Ты видел, что морской соленый ветер, ты шторм не раз дымал, видал, дымал. Но никогда, нигде на белом свете матросских слез ты ветер не видал. Умеем мы в пути сметать преграды, на зло врагу всегда вперед идти. Хотя бы даже на тротье гневною волной ждет моряка залитый солнцем берег. Такой далекой и такой родной. О, куда сердце бьется, пока сильна рука. Моряк не сдается, он будет бороться, покуда сердце бьется в груди у моряка. Смышленная и решительная Пипита с помощью Михася разоблачает предательство стана, и все понимают, что поступок Стеллы не измена, а благородная жертва. Одновременно моряки узнают, что трюмы их кораблей наполнены не фруктами, а оружием, которое заморские друзья собираются направить против соседнего свободолюбивого народа. По призыву Стефана моряки отказываются от долгожданного плавания. Они решают продолжать борьбу до того дня, когда на своих кораблях, под своим флагом, их поведет в открытое море родной, свежий, могучий, вольный ветер. В это время служанки кабачка на седьмом небе во главе с бойкой черноглазой Пипитой готовятся к встрече гостей. прибраны столы, где повсюду мусор, пыль и крошки хлеба. И стулья на столах стоят, как будто не кромешный ад, а не прекрасный кабачок седьмое небо. Пока хозяин не пришел, нам надо приготовить столы мебель. Пусть каждый год придет сюда, тебя не чувствует всегда, так много гостей в раю на небе. Я жду сегодня жениха, ты жениха взял. Я слышала, как пеленок говорила так. много лет корабли не выходили в море, и кабачок пустовал. Сегодня хозяин его радостно потирает руки, предвкушая крупные барыши. Гусар наш сегодня сверкает красиво, красиво. Красиво сверкает море, как море в сиянии луны. Пусть пенится в кружках веселое пиво, копенится гребень волны. Пусть будут бокалы полны. Пусть будут бокалы полны. Такого не бывало случая, когда уходят корабли. И все, что на руки получено, матросы мне не принесли. Лишь облегчивший свой карман, моряк уходит в океан, когда он сыт и пьян. Вот и долгожданные гости. Моряки шумной ватагой заполняют кабачок. нам моряк на денег мой. Тра-ля-ля. В разгар веселья в кабачок сбегает взволнованная Стелла. Ах, Янка! Стелла, что случилось? Ты так бледна, ты так бледна! Янка, из дома я должна! Вышла беда, вышла беда! Come on! Янка перед свадьбой открывает Стелле свою тайну. Был тихий день, Вдалеке в дымке голубой таял берег, родимый берег, виноградники сады. И вдруг, как будто тень легла на солнце, и голубое небо заслонило туча, розовый мрак покрыл родимый берег. Сверкнула молния, сгранул гром, и кровь, как капли дождевые, там, где упала бомба. Крик, и вдруг удар. Я лишился чувств. Друзья спасли меня и залечили раны. И я увидел свою израненную землю. А дальше, дальше что? Дальше. Я пошел по горам, я кликнул клич. Эй, матросы, сахари, солдаты, старики и смелые ребята, те, кто любит землю наших деток, кто свободу любит больше жизни, кто не хочет стать собой навеки, скорей ко мне. И шли ко мне со всех сторон, шли молодые и старые, шли рыбаки и крестьяне, горцы, горожане, шел народ. Ты слышала эту песню? Верных друзей, край наш родной, кровью своей. Я знаю, я эту Thank you. ором родной земли. Мы огнями счастья и победе по горам и ущельям шли. И день и ночь шли в дождь и град, не друга прочь гнал мой отряд. Деревенский парень Михась, влюбленный в служанку кабачка Пипиту, мечтает о таком же счастье, которое ожидает Стеллу и Янка. Я так счастлива за Стеллу и Янка, а вы? Я тоже, почти. Почему почти? Потому что я был бы счастлив совсем при трех условиях. Во-первых, если бы вместо Стеллы были вы. Во-вторых, если бы вместо Янко был я. И в-третьих, если бы после помолвки мы с вами тотчас же отправились к моей матушке в деревню. Этого не будет. Знаю, но не мешайте мне мечтать. Не буду мешать, и даже помогу. Ну, давайте представим себе, что мы в деревне. Давайте. Начинается день. Светлеет небо. Чирикают птицы. Распускаются цветы. Все просыпается. А я не могу проснуться. Свет зари в окне, но все снится мне. Ты всех ссорь бесценек. Как раскрыть глаза, если страшно за это сновидение. Эй, петухи поют опять, как тебе не стыдно спать? Просыпаться надо опять, за работу браться. Эй, надо вместе на небу, но коров кормить сливу и скопить всю траву. Если мы вместе, сердце на месте, ноет день светлей, ноет звонки песни, радость земное. Больше с тобою, двое с тобою, меньше бед. Если ты мой свет, проживешь полет. Значит, мы вместе, прожить умеем вести, прожить умеем вести, счастливым вести лет. Кончен день труда, вспыхнула звезда, гаснет горько алая. Бог бежит с лотва, потому что зла, песнею сталая. Эй, соловьи поют опять, как тебе не стыдно спать? Все выходят погулять, песни раздаются. Эй, наяву с тобою мне, в этот вечер при луне, хорошо, как во сне. Если мы вместе, сердце на месте, двое день светлей, твое звонче песни радость двое. Больше с тобою, двое с тобою, меньше бед. Если ты мой свет, прожить одно лет. Значит, мы вместе, прожить умеем вести, прожить умеем вести, счастливый вместе лет. Thank you. весело празднует матросская семья помолвку Стеллы и Янко. Хочет помешать свадьбе дочери с бедным матросом. Но друзья молодых старый актер Цезарь Галь и неразлучные Фома и Филипп умело пускают в ход хитрую дипломатию, чтобы спасти положение. Остановитесь, пока не поздно. Еще один шаг, и вы совершите ужасную, непоправимую, роковую ошибку. Что вы, господин? Разве вы не знаете о трагическом происшествии в семействах Монтекки и Капулетти? Нет, у нас в порту таких нет. Это происшествие случилось не у вас в порту, а очень давно. Какое ж это происшествие? О, нет повести печальней на свете, чем повесть Ромео и Джульетты. Прелестная молодая девушка полюбила превосходного молодого человека. Но мать Джульетты была против этого брака и разлучила влюбленных. Несчастная девушка не выдержала и... Покончила с собой. Да, бросилась в море, разбилась о прибрежные скалы и умерла в страшных мучениях. Это не совсем точно, молодой человек, но... Но зато фигурально. Какая жестокая мать. Она сущий ангел по сравнению с другой матерью. Женой богатого купца Али-Баба из пьесы «Жемчужина Востока». Ее дочь Фатьма полюбила бедного раба. Мать приказала убить юношу, а Фатьма дать жены злому, но богатому человеку. Тогда дочь ускакала на верблюде в пустыню, и там одна среди безводных песков... Господи, да неужели? Да-да, бросилась в море, разбилась о прибрежные скалы и умерла в страшных мучениях. Несчастная мать раскаялась, но было поздно. И вы называете эту мать несчастной? Это вообще не мать, а чудовище? Клементина, а зачем ездить в Индию, когда у нас в порту был похожий случай? У одной матросской вдовы была чудесная дочка. Она полюбила чудесного парня. Но когда вдова узнала, что он гей... Стойте! Я все поняла. Как это мне раньше не приходило в голову? Добрый господин, скажите мне правду. С моей девочкой что-нибудь случилось? Успокойтесь, госпожа Мария. Ну как же я могу успокоиться? Ведь я же мать. Господи, пусть выходит за кого хочет, лишь бы была жива. Она жива, Клементина. И ей не грозит никакая опасность. Это правда? Слово старого актера. Ой, ну слава тебе, Господи. Спасибо тебе, Фома, и тебе, Филипп, и вам, добрый господин. Я так рада, что прямо, ну прямо хоть в пляс пускай. По части пляса ты мастерица, это известно всем. Да, с молоду верно я была лихая. Я думаю, что вы сейчас не ударили бы лицом грязь. Ну что ж, попробуем, госпожа Марь. Дыхнись ты немой на радость, Клементина. Давай, Рыца не жаловалась. Мадам, прошу я вас. Чудесно, что не говори. И раз, и два, и три. Кружится вальси на море, и раз, и два, и три. Звонится нежно вальс. Ах, мадам, прошу я вас. Ах, чудесно, что не говори, и раз, и два, и три. Кружится в вальсе до зари, и раз, и два, и три. только сил уж не осталось. Может быть, танго, может быть, бэкстрот. Я прошу, мадам. Пожалуйста. Только да не те, то ли вальс не тот, только сил уж не осталось. Может быть, танго, может быть, бэкстрот. Я прошу, мадам, пожалуйста. Совсем не в фокус, шаг за шагом, полный ход, полный ход, скок